Сунь постоял еще немного на лестнице, видимо, переваривая услышанное, а потом тяжко вздохнул и куда-то пошел. Уже не мой босс, да, что-то он меня вконец запутал, либо же я что-то не поняла. Мне сказал, что за Ван Голу сражаться не хочет, а Цуне, что не хочет сражаться за семью Бавина. Открестился от ответственности, закрыл глаза на опасность своей жизни и свалил. Причем сказал, чтобы базуку не смели использовать. Вызвано ли это его желанием или последствиями в будущем, черт его знает. Я спустилась вниз и подождала Цуну, который зашел в детскую, чтобы уложить Ламба в кровать. «Имата, что ты тут делаешь?» – удивился братец. «Уже поздно, пора спать. Идем», – поманила его за собой. Стараясь не шуметь, я привела его на кухню. «Здесь меньше вероятность, что мы сможем кого-то разбудить. Зачем ты привела меня сюда?» – спросил братец, не увидев на кухне ничего нового. «Мне надо с тобой поговорить», – сказала, оперевшись о кухонный стол, и скрестила руки на груди. «Ты должен остановить завтрашний бой еще до его начала». «Но как?» Реборн сказал, что это бесполезно. «Отказ для Левиатана ничего не значит, а я еще не закончил свои тренировки». «Потом успеешь закончить», — отрезала я. «Действовать нужно уже сейчас, и лучше тебе набраться силы и смелости». «Где, по-твоему, их взять?» С сарказмом развел Цуна руками, как бы показывая, что вокруг они не валяются. «Да уж возьми где-нибудь». Вскипела во мне сдерживаемая злость. «Ты просто должен это сделать, понимаешь? Объяви о белом флаге еще в самом начале. Отдай им кольцо грозы, если потребуется, но ребенка на поле не выпускай». «Конечно, это ведь так легко», — пробурчал братец. «Ты вообще видела этого Левиатана? Он страшнее войны. Да хоть из кожи вон вылези, но открой рот еще до начала боя. Имата, ты ведь не знаешь о базуке?» — осенила Цуну. «Не переживай, Ламба не будет сражаться. Вместо него выйдет взрослый Ламба, они поменяются местами. Он же тебе сказал, что не будет сражаться», – перебила я его, пока он не начал мне рассказывать о том, что такое базука. «Пойми, ты назначен боссом, только ты можешь остановить этот бой. Ты отвечаешь за всех членов команды и только ты можешь это сделать. Ни Гакудера, ни Ямамото, ни Реборн, ни Ямицу, только ты. Последние двое вообще не имеют права и слова сказать, чтобы заступиться, потому что это даст Варе возможность объявить нечестную игру с твоей стороны и с их. Минимум на вас наложат штраф, максимум, вся задумка с упорядоченными боями один на один будет забыта и начнет бойня. Пойми, все хранители сражаются за тебя, даже если не хотели этого, но свои жизни они уже поставили на кон. Но ведь это не мои хранители, нашел к чему привязаться братец. Реборн сказал, что они твои, и ты убедила их участвовать. Ты могла бы Конрадсана заставить подменить Ламба. Во-первых, не все, фыркнула я. Во-вторых, они смогли стать на твою сторону в этих боях потому, что не объявили открыто о своем отказе. В отличие от Рыжего. А не легче ли было тебе занять мое место? Нахмурился Цуна. Большая часть хранителей у тебя есть, и врать бы ничего не пришлось. К Ламба ты сильно привязалась и, раз так хочешь остановить Левиатана, то можешь попробовать. «Я не могу», — ответила сразу. «Это потому что ты тоже боишься», — указал он мне на данный факт. «Потому что понимаешь, что это не так-то просто. Поэтому лучше заставить это сделать меня». «Черт, как ему объяснить, что да, я боюсь ответственности. Но эта ответственность связана с тем, что, даже если я остановлю Левиатана, в случае его несогласия на формальную победу, то потом мне просто могут промыть мозги. При этом еще остается шанс, что та часть хранителей, которая с этим не смирится, будет убрана следом. Сам Цуна останется без людей. А рассказывать сейчас Цуне о методах Ван Гола и Анане, это ввести его в полное обреченность и уныние и оставить в одиночестве без чьей-либо поддержки. Ему вообще уже не для чего будет просто встать с кровати. Это просто могила для нас всех. Я не могу этого сделать, потому что выбрали боссом тебя, честно ответила, но была тут же перебита. Но ведь Реборн сказал, что у тебя почти столько же прав стать боссом Ван Голы, как и у меня, только ты более подготовлена. Так не лучше ли тебе выйти сразиться с Занзасом? Мне просто не позволит, отрезала я. Поверь, я и так сделаю все, что могу, чтобы все остались живы, но чего не могу сделать, того не могу. Но почему? Снова спросил Цуна, решивший во что бы то ни стало узнать ответ. Чтобы тебе что-то не позволили сделать, ты меня обманываешь, с сомнением нахмурился. Ты просто ничего не знаешь и знать не хочешь, прикрыла я глаза, ощущая, как подымается от раздражения и собственной беспомощности огонь внутри. Все ответы я нашла сама, и они просто рассыпаны вокруг, но ты ничем не интересуешься. Ты принимаешь все, как данность. Как только ты начнешь задаваться вопросами, то все сам поймешь. Все проходящие поединки, это не РПГ в команде и не файтинг. Сражаются реальные люди. Нельзя думать только о боевых возможностях, здесь все гораздо шире. Я так не думаю. Возмутился братец наглой клевете. Я считал, что Гакудера, Ямамото и все остальные просто мои друзья. Да не было у тебя друзей с самого начала. Не выдержала я, накричав на него. Тарелка, разбившаяся о пол, заставила нас двоих резко перевести взгляды на нее и на Реборна, который, видимо, скинул ее с сушилки. «Достаточно», — холодно сказал он. «Акира, сходи проветрись на улице. С чего это я должна? Начало было я. Завтра с утра пойдешь в школу, иначе я сообщу куда надо, что ты который день ее не посещаешь», — отрезала Аркабалина, сверля меня своими черными глазками, и я поняла, что это угроза. Не о руководстве школы он говорил, совсем не о руководстве. «А ты, Цуна, иди спать. Завтра рано утром тренировка», — добавил Реборн, закончив мериться со мной взглядами. «Но ведь начал было братец. Я сказал, иди спать», — наставил на него пистолет Аркабалина, и Цуна испуганно отпрянул, подняв руки. Он спиной попятился в сторону выхода, не рискуя приближаться к маленькому киллеру. Видимо, Реборн не в первый раз его запугивает, только не выстрелит, по крайней мере, обычной пулей. «Цуна», — позвала я, — «если ты завтра не прекратишь бой и Ламба будет ранен, я клянусь, что набью тебе рожу еще до твоего поединка. Еще хоть слово, и я сам тебя ударю», — предупредил все тем же холодным тоном Реборн. «Иди, делать нечего, мне оставалось только накинуть ветровку и хлопнуть дверью. Да, если честно, мне просто самой не хотелось там оставаться, ходить по пустынным улицам, кипя от злости, мне быстро надоело. Хотя пешая прогулка немного охладила эмоции, но мысли, их вызывавшие, никуда не делись. Мне уже не хотелось громить и сжигать все вокруг, поэтому я пошла на детскую площадку и села на качели. Сколько бы я ни раскачивалась, сонливости не думала приходить. Усталость, да, а сон будто обо мне забыл. В пижаме и в домашних тапочках, в которых я так неосмотрительно выбежала, было не слишком-то уютно в октябре месяце. Но возвращаться домой не было никакого желания, пусть там уже все наверняка спят. Идти к Сосаговым не вариант. Рихи, может быть, остался в больнице, а Киоко наверняка с ним. К Хибари? ПФ. Нет, он пустит посреди ночи, но пока что я предпочла бы с ним не встречаться. Ямамото, в последнее время мы не так уж часто общаемся, да и что скажет его отец, который возлагает на меня большие надежды, когда я приду в одной пижаме и скажу, пустите переночевать. Пойти к Конраду? Нет уж, у него всего одна маленькая комнатка. Если там будет кто-то еще, ни один из нас не сможет выспаться. Заявиться к кому-то из лидеров Альянса? Можно, конечно, воспользоваться положением. Но у меня же есть база. Несмотря на позднее время, у бывшего здания кинотеатра, обрисованного по внешней стене оранжевым драконом, кипела жизнь. У входа ошивалась небольшая компания молодых людей, это сторожа. Изнутри доносилась попсовая музыка, и в окнах горел свет. Жаль, у меня с собой маски или шарфа нет, поэтому придется пробираться незамеченной. С помощью короткого импульса пламени я подбросила себя к окнам третьего этажа и ухватилась за выступ. Увы, ни одно из окон не оказалось открытым, и мне пришлось разбить стекло. Чтобы не поранить руку, я позволила оранжевому пламени появиться наружу, а затем быстро забралась внутрь, пока никто не заметил. На третьем этаже должны быть лично мои апартаменты. На втором несколько комнат принадлежали лидерам Альянса. Мои комнаты были довольно просторными, но обставлены стандартно. Их всего две. Спальня и кабинет. Еще две пока что неопределимы. Зачем мне тут кабинет, когда я им не пользуюсь, вообще не очень ясно, но Мураками сказал, пригодится, и пока что частенько сам там рассиживается. Новое обновление кабинета, сейф, привело меня в состояние диссонанса. Но с присутствием нового металлического обитателя я быстро смирилась и села за пустой стол. Осмотрев ящики, достала несколько листов бумаги и ручку. Я должна найти выход, а не надеяться на кого-то другого. Мысли скакали от одного угла к другому, все последствия так цеплялись друг за друга, что идеального выхода просто не было. С Рихием было гораздо проще. Конечно, мне пришлось потрудиться. Тогда я тоже долго сидела вечером, размышляя над развитием поединка Хранителей Солнца, и нашла выход, как хотя бы немного облегчить ситуацию со стороны своего друга. Только и надо было, что расписать возможное развитие боя, перевести его в простую, понятную и знакомую для Рихея систему, чтобы он смог все запомнить. Что касается бокса, он запоминал все сравнительно легко и быстро, даже мог вспомнить, кто, когда и где выиграл пояс, так что он принял за факт, что бой надо сократить до 3 раундов, необходимый минимум, 2 раунда для разведки, и 1, чтобы быстро закончить бой. Если бы все затянулось, Рихей бы не выстоял против такого соперника. Конечно, я не рассчитывала, что все пройдет легко и гладко, поэтому и хотела присутствовать лично, чтобы сориентировать его, если Рихей вдруг растеряется. Все-таки противник тяжелее, старше и опытнее. С другой стороны, победа или поражение не важны, а вот за полученный опыт Луссурию следовало поблагодарить. Его признание Рихея в конце – неожиданный, но приятный бонус. С Ламбо ситуация совсем другая. Он не боец вообще. Конрада я вывести не имею права. Взрослый Ламбо упрямится, но другого выхода нет, и его таки вызовут на бой, а затем у него другого выхода не будет, кроме как сражаться. Любимая тактика Ванголы, чтоб ее, и все же я не хотела вмешивать взрослого Ламбо. Путешествие во времени и так опасная штука, а такое серьезное вмешательство в действительно серьезные и важные события могут обернуться чем угодно. Если 16-летний Ламбо подкован в этом вопросе, то он мог размышлять так же. Понимаю, почему он был раздражен, его тоже колбасило от такой ответственности. Рука сама по себе все время тянулась к телефону, который я каким-то чудом прихватила из дому. Я хотела позвонить Конраду и, спустя долгие сомнения, все-таки сделала это. «Спишь?» – тут же спросила я, как только гудки прекратились. «Нет», – ответил без капли сонливости рыжий. «Конрад, если я еще раз позвоню тебе и скажу участвовать в бою угрозы завтра или точнее, уже сегодня ночью», – поправилась, взглянув на часы, «то пообещай мне не делать этого». Что сказать, я чувствовала, что еще немного и мой воспаленный мозг может забить на все условности. Босс, со странной интонацией протянул рыжий и тут же осекся. Я понял, что-то случилось, спросила я, заподозрив неладное. Как прошла тренировка с Реборном сегодня? Он ведь тренировал Цуну почти до самого начала боя Хранителей Солнца. Тренировка прошла нормально, уклончиво и с явственно различимым напряжением ответил рыжий. Что я из тебя слова тяну? Возмутилась я. Ты пытаешься мне сейчас ответить и не соврать? Так, Конрад, припертый к стенке, вздохнул в трубку. Я не буду врать боссу, ответил он уже с привычной уверенностью. Он пришел буквально только что, мы с ним поговорили. Аркабалина сказал мне, чтобы я не участвовал в следующем бою и даже не смел появляться там. Я сказал, что, если босс сдаст приказ, мне плевать, что он тебе сделал. На этот раз тяжело вздохнула я, сломал фаланги пальцев. Мои брови удивленно приподнялись, и я едва удержалась от того, чтобы присвистнуть. Зная Рыжего, он был весьма категоричен, а зная Реборна с его принципом «доминируй, властвуй, унижай», это была самая настоящая пытка. Причем, судя по голосу Рыжего, унизительная. «Ох, горечка Рыжие, меня лечит с пламенем», спустя долгую паузу добавил Конрад, видно, напрягшийся от моего молчания, так что через пару дней я вполне смогу нажать на курок. Тут уж я фыркнула, слишком он хорохорится, а то я не знаю, что даже пламя солнца долго сращивает кости. Кем мне когда-то руку сломал? Да, она зажила гораздо быстрее, как вывих или сильный ушиб, но все-таки не за пару дней. Лечись и отдыхай, сказала я. Если что-то надо будет, я позвоню. Быстро бросив трубку, я тут же выругалась, с трудом удерживая себя от желания бросить куда подальше ни в чем не повинный мобильный. Сволочь, Реборн сволочь, это ведь я виновата в произошедшем. Именно после моего срыва на Цуне, видя, что я переживаю за судьбу Ламбо, Аркабалина решил на корню обрубить другие пути, которыми я могла воспользоваться. Чем ближе было утро, тем более сумасшедшие идеи приходили. Единственным более-менее надежным вариантом осталось найти Левиатана до боя и попытаться его избить до того состояния, в котором он не сможет сражаться. Здесь тоже было множество «но». В конце концов, я бессмысленно ломала голову почти до самого рассвета, пока не забылась во сне в кресле, опустив голову на столешницу. Подняв голову и размяв затекшую спину, я обратила внимание на какой-то гул и странный шум, будто мои окна выходят на центральную улицу. Пока я встала, шум уменьшился, а когда отодвинула штору, то постаралась подобрать челюсть. Такое ощущение, что перед домом идет митинг. Куча народу собралась и просто стоит, создавая своими разговорами этот шум. Где-то третий столб почему-то лежала или находилась в позе сидя. Как-то это все очень странно. Надо поискать тут кофе, а потом пойти разобраться. Едва я вышла в общую гостевую, как увидела стоящего там Кию. В данный момент он, видимо, решал, в какую из дверей ему идти. Картина была неожиданная и даже выбила меня на несколько секунд из колеи. «Ты что здесь делаешь?» – спросила я. «Вспоминаю, с чего мы начали», – спокойно сказал он, окинув меня внимательным взглядом, и я порадовалась, что моя пижама вполне могла сойти за домашнюю одежду. Толпу людей я уже избил. «Теперь тебе надо переодеться, и ты пойдешь со мной». Хотелось спросить его, не ударялся ли он сегодня головой. Голова соображала пока что слабо, но мне хватило ума задать вопрос иначе. «К чему это все? И куда ты вообще собрался?» Нахмурилась я. «Ты пойдешь со мной в школу», — соизволил дать пояснение Хибари. «Зачем?» — не отступала я. «Во-первых, потому что уже 10 часов, а тебя там до сих пор нет. Во-вторых, малыш попросил меня это сделать, а ты теперь, значит, реборно слушаешься?» С вызовом поинтересовалась. «Он сказал, что тебе надо отвлечься», — так же спокойно продолжил он, не поддавшись на провокацию. «Ты слишком беспокоишься за бой сегодня ночью и можешь наделать глупостей». «И правильно делаю», — довольно резко ответила. «Акира», — с нажимом произнес Кея, с намеком достав Танфа. «Я не позволю тебе вмешаться в бой. Ты сейчас неразумно себя ведешь. Сама на себя не похожа. В последнее время все пошло не так, начиная еще с больницы. Все из-за того тумана, с которым ты спуталась», — предположил он, практически выплюнув последнее предложение. «Мукура здесь ни при чем», — мгновенно собралась я, уловив уже серьезные наезды. «Все дело в тебе. Я сказала, что мне нужен человек, который сможет меня остановить, но ты слишком усердствуешь. После пинков нет таких следов, как после укуса, но это ничуть не лучше. Я не сказала ничего тогда только потому, что рядом стояли Емицу и Каваллони, но я никогда не позволяла тебе так со мной обращаться». Кия стоял нахмурившись. Как я и думала, он просто не понимал. Он привык все вокруг контролировать полностью и просто не знает, где остановиться. «Это все хохлаты», как-то глухо и отстраненно, но уверенно произнес Хибари. «Он тебе мозги запудрил. Ты плохо выглядишь. У тебя синяки под глазами. Потому что я спала от силы часа четыре». Возмутилась я. «Но, конечно, это не может быть причиной синяков под глазами. Кия, честно, сейчас не до выяснения отношений», я выдохнула, чтобы успокоиться. «Давай отложим их на потом, пожалуйста. После всех этих боев будем разбираться, как нам друг с другом себя вести». «Нет, разберемся с этим сейчас», — прищурился он, давая понять, что уговорить себя не даст. Я помассировала пальцами переносицу и тяжело выдохнула, понимая, что он так просто не отступит, если чего-то хочет. «Ладно, давай сейчас. Я все тебе уже объяснила. Объясни теперь мне, что ты не понял. После появления Хохлатова ты стала вести себя иначе. Вы оба стащили мой мотоцикл». «За мотоцикл прости», — повинилась я, чуть склонив голову. «Это была инициатива Мукура, но я отчасти тоже виновата, ведь сделано было для моей цели. Готова покаяться и чем-то загладить вину. Но Мукура ты зря сразу во всех грехах обвиняешь. Ты не должна с ним больше видеться», — неожиданно приказным тоном заявил Хибари. «Это мне решать», — его реплика заставила меня задохнуться от возмущения. «Я не позволю ему стать хранителем тумана», — припечатал Кея, достав Танфа для придания веса словам, и я сразу поняла, что будет дальше, а потому разозлилась. «Не то чтобы я уже решила позволить Ракуда стать хранителем тумана. Пусть к этому все шло, но пока что я еще не была готова пойти на этот шаг, зная о его характере». Но слова Хибари, его самоуверенность и приказной тон в отношении меня тут же заставили меня действовать от обратного. «Ты собираешься меня заставить?» — уточнила вкрадчивым, но спокойным голосом. На лице Кии промелькнула тень сомнения и тут же пропала, скрытая его обычной непроницаемой маской холодного безразличия. «Бьюсь об заклад», — он вспомнил наши первые выяснения отношений еще в его кабинете, когда я говорила, что никакие его действия не заставят меня что-то делать, если я этого не захочу. «Я сделаю все, чтобы он не стал даже союзником», — спокойно ответил Кия. «Ай-ай-ай», — донеслись причитания, заставившие нас обернуться к его обладателю. А я как раз подумывал, что если Киакун будет против того, чтобы я стал хранителем Акиры-чан, то я сделаю так, чтобы он перестал быть ее хранителем облака. Хоть голос Ракуда был сладким, а на лице играла мягкая улыбка одними губами, глаза его оставались холодными и пронзительными, и даже очень жуткими. Сейчас он мог сделать что-то действительно плохое. «Хорошо, что в последнее время я решил не спускать глаз с Акиры-чан», — мягко произнес разноглазый, скользящей походкой приближаясь к нам двоим. В этот момент мне он показался извивающейся змеей. Учитывая ее последние порывы, у меня были основания так делать. Я беспокоился. «Кира-чан», — зажмурил он глаза в притворной доброжелательной улыбке. «Согласись, я гораздо полезнее облака». Кия на эти слова буквально ощерился. Аура его темного пламени настолько густая, что заставляет напрячься. То, что говорил Ракуда, было уже слишком. «Мукура», — быстро одернула его я. В воцарившейся паузе двое парней сверлили друг друга острыми взглядами и, я не сомневалась, готовы были подраться уже всерьез. Кажется, слова Хибари задели Ракуда. «Я никогда не откажусь», — тем же строгим тоном сказала я, посмотрев на Кию. Дождавшись, когда он переведет глаза на меня, добавила, чтобы он даже думать об этом не смел. «Если я выбрала, то решение своего не изменю. Не хватало мне еще самобичевания Хибари. Вот уж страшное зрелище». К счастью, серые глаза льдинки неуловимо изменились. Кия успокоился. Мукура тоже как-то слегка растерялся и потерял запал. Взгляд у него стал какой-то непонятный и больной, что ли. «Так о каких там порывах говорил хохлатый, зверек?» — спросил Кия. «Ой, срочно. Надо срочно перевести тему. Мукура», — повернула голову к разноглазому, — «я благодарна за все, что ты делаешь, но не кажется ли тебе, что следить за мной, это уже слишком? Но не на того я перевела стрелки. Совсем не на того. Не уходи от вопроса Киакуна, Акира-чан», — гаденько так заулыбался Ракуда. «Расскажешь ему о своих порывах, раз так доверяешь, или это только я достоин подобной чести?» Судя по прищуру, Хибари был уязвлен, и он, похоже, даже не догадывался, что двое возле него вертят его в разные стороны. «Зато теперь он с меня не слезет, пока не получит ответ. Я же попросила прощения за мотоцикл», — протянула я, состроив виноватую рожицу. «Мне он был нужен, чтобы успеть на бой Рихея. Я очень хотела там присутствовать. Почему ты не успевала на бой?» — вкрадчиво поинтересовался Хибари. Он приблизился ко мне на пару шагов, видимо, для того, чтобы смотреть сверху вниз. Вот только позади него, улыбаясь, загадочно поигрывал бровями Ракуда. Так и знала, что он, гад ползучий, устроил мне такую подставу. «За что он так, я не могу тебе сказать», — призналась, понимая, что отступать некуда. «Почему?» — сверлил меня взглядом Кия. «Потому что, не зная всех деталей и подоплек, ты захочешь меня побить. Быть честной, так до конца, тем более что Мукура, похоже, настроен не дать мне увильнуть. Этот поступок не был глупым, чтобы вы оба там не думали», — нахмурилась я, сказав это больше для Ракуда, чем для Хибари. «Не глупый», — покладисто согласился разноглазый, а затем добавил: «Самоубийственный». Лицо Кии оставалось холодным и бесстрастным, но больше, чем обычно, побледнело. «Кия, это он тобой манипулирует, а не мной», — возмутилась я. «Не слушай его. Конечно, это ведь не я что-то скрываю от своего облака», — с ядом в голосе согласился Мукура, — «и я, честно говоря, не очень понимала, из-за чего он так взъелся». «Ты молчи», — сказал Кия разноглазому. «А ты», — повернулся ко мне и прищурился, — «все мне расскажешь». Я обессиленно выдохнула. С одной стороны, хорошо, что Ракуда умеет держать тайны и сам все не выдал, но с другой, теперь мне ничего не остается, как рассказать все самостоятельно. «Понимаешь, начало я пошла поговорить с боссом Вари один на один. Стоило мне это сказать, как я поняла, что больше добавлять ничего не нужно». Судя по взгляду и поджатым губам, мысленно Хибари меня уже медленно забивал до смерти. «У меня был план», — быстро добавила я. «Все было хорошо обдумано и просчитано. Опасность срезана до минимума и, в конце концов, все обошлось. Даже отбиваться не пришлось. Мукура помог тихо уйти с помощью иллюзий». «Ясно», — убийственно спокойным тоном сказал Кия. «Мне было бы легче, если бы он накинулся на меня со своими танфа, постучал ими по голове или, на худой конец, уже почти привычно попытался потягать меня за уши. Но просто ясно. Присядь, Также спокойно указал он на стоящие неподалеку диванчики. Я с непониманием посмотрела на Кию, а затем обменялась таким же взглядом с Мукура, который тоже не мог ничего понять. Но под настойчивым взглядом Хибари, все же присела, собираясь послушать, что он скажет дальше. «Значит так, начало мне уже не понравилось. Обо всех своих больших дальнейших планах ты уведомляешь меня еще до их выполнения», с нечитаемым выражением лица заговорил он. «Я понимаю, что тебе, как зверьку маленькому, надо иногда резвиться, и буду тебе это позволять, но оставляю за собой право вмешаться по своему усмотрению. Прилюдно воспитывать и наказывать я, по возможности, больше не буду. Но как только ты совершаешь что-то глупое, я тут же среагирую. Признаю, ты хищник умный, но из-за возраста совершаешь глупости. Я в этом убедился. Не спорь, все. Больше по поводу наших взаимоотношений разговаривать мы не будем», сказал, как отрезал. «Есть вопросы, у меня от такой наглости даже дар речи пропал. Даже умолчу о том, что это, наверное, одна из самых длинных речей, что я от него слышала. Один вопрос», сказала я. «А не охренел ли ты? Судя по виду, Кия собирался со мной немедленно что-то сделать, а я в свою очередь приготовилась выскользнуть из зоны поражения, но в этот же момент открылась дверь на лестницу, и зашли Кайчи и Фуюки. Вид и настрой у них были предельно боевые. Они тут же принялись оглядываться и смотрели куда угодно, но не на нашу троицу. «Эй!» — позвала я, нахмурившись. «Они тебя не слышат», — сказал Ракуда. «Еще в самом начале разговора я позаботился об этом, так что они не смогут вам помешать. Продолжайте». Улыбочка у Мукура довольная, а в глазах плясали искры заинтересованности, что мне вдруг показалось, будто он смотрит свою Санта-Барбару. От этого меня малость перекосила. Сказать я ничего не успела, так как Фуюки уверенно пошел на нас и с прищуром замахал рукой, едва не задев расслабившегося было иллюзиониста. Мукура удивился и выдал: «Странно, иллюзия достаточно слабая, но обычных людей должна была остановить. Тон у него был такой, что исключал малейшую возможность шутки. Поэтому я тоже напряглась. Я, конечно, знаю достаточно о лидерах своего альянса, насколько это нужно, но не прячется ли за кем-то из них человек с пламенем?» Повинуясь внезапно вспыхнувшим подозрением, я выскользнула с дивана, обогнув Кию, подошла к Фуюки, который, казалось, меня увидел, и положила ладонь ему на футболку, пока никто ничего не понял. Быстрая подача небольшого количества моего пламени проникла в него и просканировала. Через полминуты я удивленно вскинула брови, подняв глаза на опешившего Фуюки, и выдохнула. «Ураган!» Лицо Ямады не поменялось. Он не знал, о чем я говорю. Источник, по ощущениям пламени, как у Гакудеры, но поменьше. Я бы сказала, гораздо меньше, и все же это пламя. Фуюки всегда был крепкого телосложения, поэтому заподозрить я ничего не могла. Внутри меня поднималось что-то неприятное. «Ты не хочешь ничего мне рассказать?» — поинтересовалась я у парня. Фуюки вздрогнул и отпрянул, смотря мне в лицо. Глаза, тут же поняла, и мне стало жутко интересно, похожие ли ощущения испытывает он сейчас, как я при встрече босса Варии. «Савада-сан», — начал он, — «Азазель сама, я бы никогда ничего не стал скрывать. Что вы хотите узнать? У некоторых людей есть пламя, которое не заметила мафия и пока не использовала», — донесся до меня голос Ракуда сбоку. «Если бы Фуюки пользовался пламенем, я бы это почувствовала, верно? Он бы не смог это скрывать. Черт, я вся на нервах. Только что была готова выбить из него все, чего парень знать не мог. Но, что меня интересует, Акира-чан», — продолжил Мукура, — «не хочешь ли ты нам сказать, что это твой ураган?» Уловив что-то настораживающее в интонации иллюзиониста, я обернулась к этим двоим и узрела очень внимательные взгляды в сторону напряженного Фуюки. Кия и Мукура смотрели на него так, будто примеривались к куску мяса, решая, с какой стороны отрезать. «Для меня хранитель – это просто близкий человек с определенным типом пламени, но, как я сейчас отчетливо поняла, для них другой хранитель – это вызов. Притормозите», — попыталась образумить их. «Во-первых, я такого не говорила. Во-вторых, я только что сама узнала. Его пламя слабее, поэтому не вздумайте его сейчас же испытывать на прочность. Его надо еще научить, а прежде – просветить. У меня уйма дел сегодня, если вам делать нечего, кроме как меня будить, то займитесь». Я увидела возможность убраться во свояси, тем более двери были так близко, но внезапно перед ними будто вырос длинный коридор, которого тут раньше никогда не было. Дверь отдалилась зрительно метров на 20, хотя эхо от шагов слышно не было. Я тут же повернулась и возмущенно уставилась на единственного присутствующего иллюзиониста. Мукура подарил мне извиняющуюся улыбку и, к моему потрясению, жестом предложил Хибари действовать. Акия тут же подошел и, продолжая прерванный разговор, как и прежде самоуверенно, заявил: «Ты никуда не пойдешь. Малыш мне рассказал, что в бою будет участвовать взрослая версия, поэтому влипать в неприятности не нужно. Школа отменяется, как и твои планы на сегодня. Ты идешь спать». Мне хотелось задать ему все тот же один единственный вопрос, но когда я увидела улыбающегося Мукура, который поигрывал трезубцем в руках, чья-то челюсть поползла вниз. Кажется, даже моя. Они заодно. Мать моя золотая рыбка. Я, конечно, хотела, чтобы они перестали собачиться, но эту мечту я уже переместила в раздел несбыточных. Может, вы, как раньше, просто подеретесь? Без особой надежды предложила я, вызвав у них тем самым очень похожие ухмылки. Это окончательно меня добило. Закрыв лицо рукой, я вынуждена была признать: да, мне лучше выспаться. Комментарий к глава 49. 4 выходных. Что еще делать автору, кроме как писать? Думаю, и так довольно просто догадаться, что же разозлило Мукура, но хотелось бы услышать предположение. Глава 50. Надо сказать, с Кей мы все-таки подрались, КХМ, но, пожалуй, стоит продолжить с того, как я все-таки покинула базу. Видимо, из-за моей покладистости, Кей уперся рогом, что я непременно должна лечь спать у него дома. Кхех, фраза, на самом деле, не была такой двусмысленной, особенно в его обычном холодном исполнении. Да и вообще, Кия был далек от подобных намеков, которые могли улавливать мы с Мукура. Причины он не озвучивал, только сказал, что там я под его присмотром. Моя база, похоже, Хибари не слишком понравилась. Но на эти его слова неожиданно категоричным отказом среагировал Ракуда. Мукура считал, что Кия слишком раскатал губу, и по-доброму предложил ему ее закатать. Против них двоих я бы поостереглась выступать. Тут с ними поодиночке с трудом удается сладить, а уж вдвоем, пиши пропало. Но, похоже, их объединение было кратковременным, и, когда мнения вновь разошлись, они тут же продолжили собачиться. Перемирия хватило не больше, чем на минуту. Ну и слава богу. Под звуки сталкиваемых танфай трезубцы я поманила Фуюки и Каичи в сторону дверей. Там я отдала им короткие указания и смылась, пока меня не спохватились. Только оставалась все та же проблема, мне некуда было идти. Я сходила к дому Сосагов, но там никого не было, значит, Рихея в больнице все же задержали. Плохие новости, но, когда я сходила его проведать, Киоко рассказала мне, что врачи просто задержали его на дообследование, а на деле, как я потом догадалась, лечили с помощью пламени. Оставаться дома мне все еще не хотелось, поэтому я решила просто забежать туда переодеться, не ходить же мне в пижаме среди бела дня, и действительно отправиться в школу, хотя бы и на последний урок. Все-таки у Реборна нет привычки разбрасываться напрасными угрозами. На улице перед домом ошивался Конрад, вид у него был в целом здоровый, но не слишком счастливый. Оно и понятно, несколько пальцев обеих рук загипсованы, ими же он кое-как держал сигарету, с десяток братьев которые лежали у его ног. Он фактически остался безоружным, сложно представить, каково ему сейчас, поэтому его приветственный босс, я встретила спокойно. «Что ты здесь делаешь?» – спросила я, отчетливо помня, что мне не приснилось, как я сказала ему отдыхать. «Не нравится мне этот Аркабалина», – потемнел лицом он еще больше. «Я решил, что надо быть все время рядом с тобой», – решил он, – «еще один, хотя тут еще как посмотреть, кто за кем присматривать будет. Я тоже как-то не горю желанием оставлять Конрада в радиусе 100 метров от возможного местонахождения репетитора. Поэтому мне было бы спокойнее, лечись он дома. Но ведь Реборн пришел к нему домой, ладно, но я просто в школу собираюсь. В школу так в школу», — пожал он плечами. «Что-то он вялый какой-то, мрачный». «Ну, не мудрено, после такого поступка Реборна. Сомневаюсь, что их беседа была настолько короткой, как пересказал Рыжий. Сборы заняли совсем немного времени. Нане вообще объяснять ничего не пришлось. Она подумала, что я просто раньше пошла в школу, а теперь вернулась, потому что урока не было. Как я и думала, у Ламбайпин был тихий час. Время-то уже обеденное, пока я бегала по городу пешком, много времени потеряла. Будить я их не стала, решив попасть в школу, а потом уже подумать, как и о чем говорить с Ламбо. На самом уроке, на который я едва успела, не было ничего примечательного. Кроме того момента, когда в класс прямо посреди урока заявился Хибари и тут же выдал с непередаваемой интонацией зверек так, что мне захотелось выпрыгнуть в окно. И судя по всему, всем остальным присутствующим тоже. Учитель на появление главы дисциплинарного комитета вообще никак не отреагировал. Сенси спрятался за классным журналом, делая вид, что его там что-то дико заинтересовало, и он, кроме него родного, ничего вокруг не видит. «За мной», — коротко и рубленно сказал Кея, возвышаясь над притихшим классом. Немедленно. Не просто раздражен, взбешен. Все-таки не надо было сбегать тогда. Но ведь он должен был выпустить пар на Мукура. Видимо, вместо сброса пара они еще больше взбеленились. Кея продолжал стоять на месте, не рискуя спускать с меня глаз. Научен горьким опытом, ведь я не из тех, кто послушно посеменит следом. Ладно, спокойно встану и пойду послушаю, что он еще хочет сказать. Зачем-то же он меня нашел. Хибари привел меня в свой кабинет и, стоило мне только зайти внутрь, как тут же запер замок. Нехороший знак, еще и следит внимательно, явно же в окно удрать не даст. На диван, кивнул на предмет мебели подбородком. Живо. С какого? Скрестила я руки на груди, приподняв бровь. Я сказал, что в школу ты не пойдешь, а будешь спать, не демонстрируя никаких эмоций, ответил. Можешь выбрать пол, если угодно, я не против. Ты ничего не перепутал? Уже откровенно вызывающе поинтересовалась я. Могу помочь, предложил он без тени улыбки, продемонстрировав Тенфа. Он был на взводе и, очевидно, совсем не думал. Столько времени прошло, а ты идешь по тому же сценарию и не учишься на своих ошибках, выдохнула я, ощущая продолжающее быстро расти раздражение. Глаза Кей как-то нехорошо сверкнули, а мышцы на челюсти напряглись, отчетливее проявляя скулы. Пальцы, сжимающие руки Тенфа, побелели. Что-то я сказала не то. Решим, кто прав, в поединке, предложил Хибари, видимо, зная один единственный надежный и проверенный способ решать свои проблемы. Только если ты скажешь, чьи слова я невзначай повторила, согласилась я, потянувшись за кастетами. Моего отца, буквально процедил он и бросился в атаку. Так мы вновь повторили момент из прошлого двухгодичной давности, разгромив его кабинет в драке. На этот раз я не пыталась сбежать, поэтому разрушения были более капитальными, вплоть до того, что пробили стену в соседний кабинет, к счастью, пустующий. А что я? Места мало, развернуться негде. Может быть, поэтому Кей рассчитывал на быструю победу, он же вертелся, как вентилятор, со своими Тенфа, оставляя мне совсем немного места для маневра. Вот я и отвела его руку с Тенфа в сторону, придав ускорение и сделав красивую дыру в стене. Так что, фактически, сделано это было не моей рукой. Следующим пострадал диван, который Хибари пнул в мою сторону. Я-то пригнулась к полу, едва уклонившись, а несчастная мебель врезалась в стену с жутким грохотом. Как ни странно, при этом на щепки не осыпалась, но трещина пошла. Спустя некоторое время, на шум прибежали какие-то люди. Они не слишком шумели, понимая, чей это кабинет, но я слышала их присутствие за дверью и в соседнем кабинете, который теперь с этим соединяло отверстие в стене. Что касается расстановки сил, как не обидно признавать, но боевые навыки у Хибари все еще гораздо выше моих. Вдобавок я замечаю более крупные сподвижки в управлении пламенем. Уроки с Каваллони все-таки принесли плоды. А может, он просто раньше не демонстрировал свои успехи, как не признавался, что сидеть спиной к спине уже нет необходимости. Нельзя сказать, что он меня избивает, ведь я вполне успешно уклоняюсь и отвожу удары, получая не настолько серьезные травмы, какие можно было ожидать. Я использую пламя, но в последнее время это уже мало спасает, поэтому огребаю, но это не тот случай, когда можно отступить, и я каждый раз поднимаюсь обратно. Взгляд у Кея в такие моменты как-то меняется, но он тут же продолжает попытки достать, и все же Хибари, вначале довольно сильно усердствовавший, постепенно по непонятной причине заметно теряет запал, и мне все проще уходить от его атак. Дверь выбили, и в кабинет влетел Каваллони. Его я вообще не ждала, но Кея мигом среагировал и провел прямой тому в челюсть. Держась за подбородок, Дина с трудом попытался подняться и заметил. «Боже, Кея, что ты тут устроил? Я думал, на тебя напали. Мне не нужна помощь», буквально зарычал на него Хибари, добавив пинок в живот. Каваллони отбросила к стене, он застонал от боли, но, к его чести, сознание не потерял и даже попытался подняться. Взгляд его упал на меня. «Кея, остановись», снова попытался образумить Кавалоне. «Посмотри, что ты наделал. Ты ранил Киручан, ты мог ее убить». В его голосе появились тревожные интонации. Воспользовавшись тем, что Хибари отвлечен, я смогла осмотреть себя. Вроде бы серьезных ран не заметила, тревожиться незачем. «Кира, ты как?» — мигом посерьезнел и помрачнел блондин. «Это все Кея, это он сделал». «Спасибо, Дина-сан», — перебила я его. «Мне помощь не требуется», — с холодной вежливостью заметила, бросив взгляд на Хибари. «Кей, просто нужно время на подумать, я уже ухожу». «Ты никуда не пойдешь», — с угрозой резко бросил Хибари. «Ты еще не понял», — обернулась я, ощутив вспышку злости. «Не знаю, чего именно ты пытаешься добиться, но твои действия вызывают прямо противоположный эффект. И пока ты сам не изменишь свое отношение, все будет становиться только хуже». Брови Кей как-то непривычно сдвинулись к переносице, образовав складку. «Кира, пошли, я помогу тебе дойти до медпункта», — влез в нашу перепалку взглядами Кавалоне. Он приобнял меня за плечо, закрывая собой, и подтолкнул в сторону выхода. Я не стала сопротивляться, надеясь, что он поделится лечебными мазями. Как я поняла, это довольно недешевая штука. Те мази, что делает Киоко, имеют гораздо меньший лечебный эффект, чем то, что мне когда-то давал Хибари, чтобы заживить перелом. Через 10 минут я сидела на кушетке в апартаментах флегматичного Шамала, который разглядывал то, как Дина не впопад пытается обработать боевые раны, то бишь ушибы. Кавалони снова растерял весь свой лоск вместе с пламенем, хотя чуть раньше он совсем немного проявился. «Хватит», — я сама не выдержала и оттолкнула Кавалони, когда он пятый раз не мог никак попасть в содранную кожу у локтя. «Но, Кира», — возразил блондин, непонятно когда потерявший суффикс в моем имени, — «я не могу позволить делать это Шамалу». «Ничего личного, доктор», — извиняющийся улыбнулся ему Дина, — «но ваша репутация. Он доктор на работе, бабник он в личное время». «Хорошо сказано, Акира», — похвалил меня Шамал, действительно не проявлявший никаких заигрываний. «Доверьтесь профессионалу. Тем более, что я как доктор могу попросить ее раздеться, чтобы осмотреть ушибы, а вот с вашей стороны, Кавалоне, это будет выглядеть как домогательство», — вернул Шамал шпильку. Но Кира-чан беспомощно посмотрел на меня Кавалоне, пытаясь разжалобить. Дверь резко отодвинули в сторону, и в медпункт зашло чудо, которое тут же по-хозяйски заявило: «Отошли от нее». Кавалоне отодвинулся, хотя, по виду, хотел что-то возразить, но лоска с ним не было, и смелости, соответственно, тоже. Кея, ни на кого не обращая внимания, подошел, забрал к себе аптечку и сел передо мной, грубо пихнув в плечо Дина, который тут же освободил стул. Тем не менее блондин с предупреждением смотрел на Хибари, ожидая от него чего угодно. «Я раздраженная, я злая, пусть только попробует что-нибудь выкинуть. Понимаю, что он хочет как лучше, делая все по-своему, поэтому я еще не послала его так же воспитывать Цуну. Не могу с ним так поступить, но также не собираюсь позволять ему делать так дальше». Кея, хоть сам выглядел тоже слегка помято, невозмутимо, будто так и надо, приложил ватку в перекиси к моей скуле, где, видимо, тоже был ушиб. «Сидим, смотрим только друг другу в глаза, ничего не могу прочитать, а он ничего и не говорит». Упрямо сжимаю губы, пока не подтвердит своими действиями, что понял, что делает не так, не прощу. В его случае я даже согласна на словесные подтверждения, а того, что он понял, что просто перегнул палку, недостаточно. «Кея, я не думаю, что Акира хочет твоего присутствия», — заметил отчаянно мнущийся в сторонке Дина. «Заткнись, конь, тебя никто не спрашивал», — тут же меняется настрой Хибари, и он буквально цедит это. Кея быстро возвращается к непроницаемому виду и промакивает перекисью тут же защипавшую царапину над бровью. Губы у него тоже упрямо поджатые. «Кажется, понял, что наделал. Наши разборки между собой вышли за пределы нас двоих». В медпункт протискивается усатый подчиненный Кавалоне, и Дина тут же меняется. «Кея», — настойчиво одергивает, выпрямляясь. «Оставь Киру в покое. Ты уже немало наделал. Каюсь, не досмотрел, Кира-чан, но не волнуйся, я позабочусь о нем». В руках Кавалоне появляется кнут. «Ничего страшного, если Дина попытается образумить Хибари в поединке, но ведь этим все не ограничится. Кавалоне-сан, можно вас попросить, чтобы увиденное вами осталось между нами?» Прямо поинтересовалась я. «Почему?» – не понял Дина. «Его поведение недопустимо, ты должна понимать это, Кира». Он отчаянно хмурится, что-то соображая. «Это что, не в первый раз? Ты не должна его прощать, он не заслуживает этого». Кия буквально вскидывается на эти слова и еще больше белеет лицом, становясь похожим на мраморную статую. Он в одно мгновение достал свои танфа, повернувшись к Кавалоне. «Ха, Дина, сам того не зная, прошелся по больному, но это может помочь донести мысль до Кии. Для меня в таком случае обойдется даже без серьезных травм. Пострадает разве что Кавалоне. Но все же, Кавалоне-сан, настойчивее повторяю, я вас очень прошу, не говорите никому». Блондин хмурится и молчит, не спуская взгляда с Кей, застывшего напротив него. Если о поведении Хибари узнает Реборн или, не дай бог, Емицу, их действия обернутся для Кей серьезными последствиями. Даже если я буду все отрицать, меня могут просто не послушать. Шамалу дела нет, а вот Дина. Сочтет ли он мою просьбу важной и поверит ли в меня? Кавалони-сан, настойчивее повторяю, не дождавшись ответа. Это касается только Кей и меня. Я могу довериться вам? Последний аргумент я выдала с ощутимым напряжением, переборов себя. Дина мне не нравился, даже несмотря на то, что поступал правильно и в целом, вроде бы, неплохой парень. Конечно, ты можешь мне верить, неуверенно протянул блондин. Но все равно, я считаю, что ты не должна справляться с этим в одиночестве. Я справлюсь. Повторила я, догадываясь, что он хочет сказать. «А теперь, док, мне нужен отдых, да? Позволишь занять место в лазарете?» «Без проблем», — флегматично отозвался Шамал. «Лазарет всегда открыт». Под тяжелым взглядом доктора эти двое все-таки покинули медпункт, позволив мне облегченно выдохнуть. «Что-то играешься ты слишком, Акира-чан», — заметил Шамал, задумчиво меня рассматривая. Парни в подростковом возрасте бывают очень вспыльчивыми и пока что совершенно не умеют сдерживать себя. «Не умеют сдерживать себя?» – переспросила я, фыркнув. «Вы точно про Кию? Мне кажется, такими темпами, через пару лет у него будет каменное лицо при любой жизненной ситуации. Как знаешь», – хмыкнул он. «Так как, позволишь тебе помочь?» «Нет, я сама. Разве что у вас есть снотворное? Как давно ты ела?» – уточнил Шамал. «Стоило Шамалу это сказать?» Как желудок, до того мною забытый и подавленный из-за нервов, подал признаки жизни утробным звуком. «Понятно», — кивнул сам себе доктор. «Подожди немного, я принесу чего-нибудь, а потом выпьешь таблетку». Мужчина покинул кабинет, а я плюхнулась на белые чистые простыни, пахнувшие стиральным порошком. В Шамале я была уверена. В смысле, он, конечно, жуткий бабник и жить не может без всяких таких штучек, но он мне кажется надежным в вопросах, касающихся медицины. Подозреваю, без таблеток я не смогу заснуть. Ощущаю дикую усталость, веки так и норовят опуститься, но я настолько взбудоражена и встревожена, что уверена, сон сегодня ко мне не придет. Чуть позже в медпункт залетел Конрад, услыхавший, что я здесь. Он тут же попытался выпытать, что случилось, но снотворное начало действовать, и я просто попросила его посидеть тихо, если он не хочет оставлять меня в покое. Я рассчитывала поспать максимум пару часов, но, видимо, Шамал решил лечить на совесть, и проснулась я, когда за окном уже было темно. Рыжий дремал на стуле у стены, будить его не стало и просто быстро, как могла, привела себя в порядок. Расчески, конечно же, не было, как и Шамала в поле видимости. В дверях я остановилась, еще раз взглянув на тихо сопевшего рыжего. Может, стоит взять его с собой, но если он будет рядом во время боя хранителей грозы, то что на этот раз сломает ему Реборн? Если бы был хоть маленький шанс, что Конрад может изменить ситуацию в лучшую сторону, я бы рискнула, как, думаю, не отказался бы он. Нет, я смогу решить все, не вмешивая рыжего. Оставлю ему записку. Время пока что терпело, до начала боя оставалось добрых 3 часа, поэтому я побежала домой. Стоя перед собственной дверью, я поняла, что у меня практически нет желания заходить. Спокойствия там уже давно не было, но в последнее время все стало еще хуже. И все же я зашла внутрь, отправившись на поиски Ламба, и даже совсем не неожиданно первым встретила Реборна. Аркабалина вышел перед лестницей, смотря на меня своими черными глазками, и кто знает, о чем он сейчас думал. Хоть из гостиной доносились звуки телевизора, который смотрела Нана, мне казалось, в самом воздухе витает царившее напряжение. Коротышка молчал. «Вы уже закончили тренировки на сегодня?» Спокойно и без эмоций поинтересовалась я. «Давно», — ответил таким же тоном Реборн. Цуна не мог сосредоточиться на тренировке, хотя мы уже перешли к использованию тех пуль, от которых раньше ему становилось плохо. Это он на более сильной пуле упрека, хочет сказать, что достаточно раскачал пламя Цуны и натренировал его тело, чтобы того не били судороги от боли после ее использования. Я медленно вдохнула и выдохнула, ощущая признаки подступающего раздражения, волю которому я не давала. С одной стороны, я не хочу, чтобы над Цуной так измывались, с другой, может быть, другого выхода подготовить его нет. «Куда ты собралась?» Вопрос Аркабалина прямо хлестанул. «Реборн, я пойду сегодня с вами», твердо заявила я, не отводя глаза. «Тебе нельзя, тебе тоже, ты не хранитель, а только репетитор». «Я пойду», с нажимом произнесла. «Пусть только попробует меня остановить. Конечно, пальцы ломать, как рыжему, не будет, но фантазия у него богатая. У меня все равно найдется, чем ответить». Аркабалина странно блеснул глазами, поправив поля шляпы, и неожиданно хмыкнул. «Делай что хочешь, но с последствиями придется разбираться самостоятельно. Емицу тоже вчера пришел посмотреть практически сначала». «Хорошо, я приму это во внимание», кивнула, слегка растерявшись. Аркабалина удалился, сохраняя невозмутимость. «Разговор окончен. Он предупредил, остальное за мной. Реборн дал мне свободу действий, но это не значило, что все проблемы теперь решены. У меня мелькнула мысль, что прийти на бой пораньше и занять место для наблюдения лучше, чем идти с ними открыто. Поднявшись наверх, я быстро переоделась в более удобную и плотную одежду, ведь за окном начал накрапывать дождь. Даже когда я возвращалась домой, то ощутила, что стало значительно прохладней, а тучи говорили о приближающейся непогоде. Заходить в комнату к Цуне не стала, боялась, что опять скажу что-то не то, лучше уж потом, после боя поговорить. Ламбо я нашла почти сразу в детское окна, где они с Фуутой и Пин, уже переодевшись в пижамы, рассматривали капли на стекле. «Акира Несан, ты вернулась!» — воскликнул Фуута, заметив меня. «Где ты так долго была, Кира?» Ламбо тут же соскочил на пол со стула и подбежал ко мне, возмущенно уставившись. «Ты же обещала не пропадать надолго. Ты должна была прийти со школы. Простите, я вынуждена была задержаться», — взъерошила рукой его кудри. «Часа через полтора Реборн и Цуна возьмут тебя с собой на прогулку. Идем, я помогу тебе найти дождевик». Обрадовавшийся ребенок пошел со мной, а у меня на сердце будто камень лежал. Дождевик мы откопали довольно быстро, а затем пошли искать резиновые сапоги и отбирать плотную одежду. Хотя моей помощи не требовалось, Ламбо уже давно умел все сам. Он очень самостоятельный, только иногда, как и все дети, бывает капризным, невнимательным и неуклюжим. «Послушай, Ламбо, вы пойдете не играть», — набралась смелости сказать я, когда все было готово и вокруг никого не было. «Ты встретишься с плохим дядей, поэтому возьми с собой гранаты, они тебе пригодятся». «Плохой дядя?» — переспросил малыш и тут же расцвел в уверенной улыбке. «Ламбо-сан сможет защитить Киру. Я его быстро победю. Черт, придется пробиваться через его уверенность в своей неубиваемости. Сегодня тебя буду защищать я. Если ты расплачешься или он сделает тебе больно, я тут же вмешаюсь». «Понял, Кире не придется вмешиваться». Обидчиво надул он щеки. «Ламбо, я вполне серьезно», — сжала я его плечи руками, развернув к себе. «Дядя очень опасный. Пообещай мне, что как только огласят начало боя, ты тут же используешь базуку десятилетия. Ламбо-сан будет сражаться самостоятельно», — закричал обиженный ребенок, которому сказали, что он не справится. «Ну вот как ему объяснишь, кто такие члены Вари и разницу в силах между нами? Не думаю, что даже у Цуны после тренировок, за которые серьезно взялся Реборн, будет хотя бы шанс. Рихию повезло. Возможно, тут свое дело также сыграло грамотное планирование боя. Луссурия тянул время, чтобы получить возможность показать себя. Если бы он дрался с самого начала всерьез, он бы не смог продемонстрировать, чем славится Вария, так как все закончилось бы очень быстро. В итоге за это он и поплатился, подарив Рихию время. «Ламбо», впервые с угрозой в голосе обратилась к нему я, «ты должен меня послушаться. Как только объявит начало боя, ты достанешь базуку». Ребенок от таких интонаций растерялся, смотря на меня округлившимися зелеными глазами. Тут появился Цуна, который разом стушевался. «Имата». Я поднялась на ноги, бросив взгляд на братца, но решила ничего не говорить. Если сейчас же развернусь и уйду, есть надежда, что Ламба запомнит мои последние слова. Поэтому я накинула и застегнула на себе дождевик, сказав: «Цуна, присмотри за Ламба». «Энно», тут же попытался возразить братец. «Кира, не уходи», бросился Ламба следом, схватив меня за штанину. «Все в порядке», остановилась я, ощущая, что маленькие пальчики сомкнулись достаточно сильно. «Если сделаешь, как надо, для тебя это будет просто прогулкой». Хоть сказала все это Ламба, но смотрела на Цуну, а братец взирал в ответ растерянно и даже как-то испуганно. Подняв ребенка на руки, передала его на руки Цуне. Дорога обратно в школу заняла не так уж много времени. Начавшийся дождь, к счастью, не перешел в ливень, но все равно приносил мало приятного. Во дворе школы было темно и безжизненно. В прошлый раз вокруг тоже не было охраны, поэтому я спокойно перебралась через забор, умудрившись чуть-чуть порвать дождевик, и осмотрелась вокруг. К бою хранителей солнца подготовили ринг, вероятно, сейчас тоже где-то оборудована площадка. Я пошла вперед, высматривая ее и стараясь не выходить на открытые участки, хотя это было довольно сложно. Что-то необычное я заметила на крыше одного из корпусов школы. Какие-то шпили вздымались вверх. Ладно, тогда я поднимусь на соседний корпус и взгляну оттуда, нет ли кого-то на той крыше. Это далось мне несложно, и вскоре я всматривалась в странную конструкцию, благодаря дождю услышав, что кто-то приблизился, только похлюпнувший под чужими ботинками лужи. Я обернулась на звук и обомлела. «Отец, Акира-чан, что ты здесь делаешь?» Выглядя довольно серьезно в оранжевом рабочем комбинезоне, поинтересовался Емицу. «Я думаю», напряженно протянула я, ища хоть какой-то выход. «Ведь я не должна была помнить бой Рихея и не должна знать о том, что произойдет сегодня. Благодаря ему мне затуманили разум, но мне кажется, что здесь что-то должно произойти, что-то нехорошее, и я решила прийти сюда, чтобы убедиться, что это не так. Ау, понятно, папаня и не думал расслабляться. Нехорошо гулять так поздно, иди домой. А что ты здесь делаешь?» Пришла моя очередь задать неудобный вопрос. «Работаю, здесь недалеко», честно ответил Емицу. «Тут мой помощник Базиль, он тебя проводит». Базилем оказался тот самый мальчишка с бумерангом и с голубым огоньком во лбу. Только ни того, ни другого сейчас не было видно. «Нет, я хочу остаться», твердо заявила я, не найдя никакого повода, который мог бы его убедить. «А откуда у тебя эти раны на лице и руках?» — нахмурился папаня. Фамильная неуклюжесть использовала в сотый раз универсальную отмазку. «Просто неудачно упала. Не знаю, было ли у тебя такое в моем возрасте, но мы с Цуной постоянно падаем». До боя оставалось около 20 минут. Если он настроен серьезно и категорично, то остается просто тянуть время. Цуна стал еще более подавлен, пока поднимался с остальными на крышу школы, а маленький Ламба весело прыгал по ступенькам впереди всех. Состояние Цуны не осталось незамеченным. «Хотел бы я, чтобы место хранителя грозы занял кто-то другой», — раздраженно сжав зубы, заметил Гакудера. «У тупой коровы нет ни шанса. Вы, парни, были избраны», — ответил на это Реборн, сидя на плече у Ямамото. «Если начнете колебаться, потеряете свои жизни». На это все разом решили промолчать, кроме Цуны, который подумал, что Реборн хотел поднять их боевой дух. «Энно, Реборн, как только бой начнется, его уже нельзя будет остановить», — продолжил репетитор. За окном вспыхнула молния, придав лицам Цуны и всех присутствующих еще больше бледности. Цуна опустил глаза себе под ноги. Хотел бы он, чтобы бой остановили, но разве он мог это сделать? «Если думаешь о словах Акиры, будто прочитал его мысли Реборн, то решай сам. Либо ты будешь иметь дело с Левиатаном, либо с Акирой. В этом случае даже не знаю, что хуже», — кисло пробормотал Цуна, продолжив подниматься по ступенькам. Сверху на крыше было еще более холодно и противно, отчего нехорошие предчувствия обуяли с новой силой. Остальные парни, Ямамото, Гакудера и Сасагава, попытались поднять боевой дух, заверив, что вмешаются, если что. Но появились девушки из семьи Червелла, которые выступали судьями, и предупредили, что за вмешательство в поединок будет отнято кольцо не только сражающегося, но и того, кто вмешается. Судьи немного рассказали о площадке, которую устроили. Арена для боя была не слишком большой. Края ее обозначали 6 стальных шпилей, располагавшихся по краям шестиугольника, а в центре, в сетке паутины из проводников, стоял еще один, самый высокий. Высокие металлические шпили, сужающиеся ближе к нижнему концу, внушали некоторые опасения, учитывая, что над школой ходили грозовые тучи, и будто подтверждая их, в шпиль, находящийся в центре, ударила молния, перешедшая по паутине на полу, ко всем остальным столбам, заставив вздрогнуть. К счастью, все находились за пределами паутины, и никто не пострадал. Ламба с воинственным видом, который выглядел смешным, подбежал к судьям. «Ламба-сан сделает это». Цуна с сомнением смотрел на него и спросил. «Реборн, взрослый Ламба сможет победить? Кто знает», — протянул репетитор. «Он довольно силен. Но он сказал мне, что не хочет сражаться», — с горечью поведал ему Цуна. «Сказал, чтобы мы не использовали базуку». Репетитор на это ничего не ответил, задумчиво смотря перед собой. Куда он смотрел и о чем думал, оставалось неясным. Появились Вария и жуткий Левиатан, который ожидал тут уже 2 часа и которого никто из них не заметил, несмотря на его габариты. Левиатан стоял не двигаясь, сливаясь с тенями, и смотрел в упор своими маленькими глазами, не мигая и вызывая тем самым внутреннюю дрожь. На нем была только униформа Варии, ни дождевика, ни зонта не видно. Завидная выдержка. Даже его коллеги повздыхали на излишнее усердие. «С ним точно все будет в порядке?» — спросил с сомнением Ямамото, смотря на Ламба. «Не уверен, что он вообще понимает, что происходит», — добавил Гакудзира-кун. Цуна подбежал к теленку, оттянув его от судей, которых тот продолжал доставать на предмет того, что тут и как делать. «Ламба», — положил Цуна руку на кудри малыша, — «если ты не хочешь, то можешь не ходить. Я не знаю, почему мой отец выбрал тебя, но это неправильно, заставлять драться ребенка. Ты же не хочешь умереть таким маленьким, да? Боже, боже», — протянул Ламба, ковыряя в носу. «Цуна не знает, Ламба-сан не может пострадать, потому что он непобедимый». Цуна был настолько ошарашен реакцией, что впал в ступор. Его руки ослабели, и Ламба смог легко вырваться, выбежав на арену. «Время битвы хранителей грозы», — огласили судьи. «Левиатан против Ламба. Можете начинать». Цуна дернулся, понимая, что опоздал останавливать бой. Он не знал, что ему делать. В конце концов, он решил сделать, как всегда, позволить всему идти своим чередом. Всегда срабатывало, и проблемы решались сами собой. Его обижали одноклассники и никто не хотел дружить, и появились Ирегая с Нэнда, из-за которых Цуну больше никто не обзывал никчемным Цуной. Они были хулиганами, Цуна захотел держаться от них подальше и чтобы у него были друзья, как у Акиры, главы спортивных клубов и к тому же популярные, а затем появились Гакудзира с Ямамото. Цуна хотел учиться лучше, но никак не получалось, а потом Гакудзира, который учился на отлично, стал помогать ему с домашними заданиями. Цуна мечтал, чтобы самая красивая девочка класса, Киоко-чан, заметила его, заговорила с ним и даже сходила на свидание, все это и случилось. Так что надо просто позволить всему разрешиться самостоятельно, позволить взрослому Ламба появиться и сразиться. После оглашения боя Левиатан остался стоять на месте. Ламба же с воинственным кличем бросил гранаты. Они были небольшой мощности, Леви смог легко уклониться от них, не получив никакого вреда. «Что за игрушки?» — презрительно процедил он.